Неразборчивый почерк, усталость в глазах, ни копейки в карманах, одежда в дыму на квартале, рос алкоголь на устах, жить поэтом значит жить одному. Когда я начинал писать, не было такого, чтобы я отдался делу. Когда я начинал быть этим, до остального всего мне не было дела. Я путался в ногах, но мог распутать рифы. Я путался в людях, но мог распутать рифы. Разрушаясь на подушке, я мог разрушить мифы. Вокруг вас были тёлки, вокруг меня были нимфы. Я поэт, и те дни минувших лет собирал я по коробкам, чтоб не видел белый свет. Я поэт и музыкант, моя музыка талант. В этой сфере я атлант, мои усилия фрегат. В одиноком море, в одиноком море, в одиноком море. Я плыву в современном горе, горе от ума, на плечах моих туман. Правду гнать нам только манна, будущее строгий план. Как-то получилось, что я сам накидывал аркан. Мне так сложно бывает порой, никого за стеной, никого нет со мной. Сам для себя я пишу, угодить не мое, так что я смогу. Что ж, сделал не так, по костям словно танк не летал я и так. Ломят стоны тела, никотин убивает тебя, тишина. Вчера в одиночку, битые по ушам. Сколько тетрадей исписано в хлам. Заработал один, а сливаю не сам. Прожигал же я все, словно Сапсан. Ладно, утопия жизни, как ни старайся. Суждено тебе виснуть, так и повиснешь. Только не парься, ма. Я путался в ногах, но мог распутать рифы. Я путался в людях, но мог распутать рифы. Разрушаясь на подушке, я мог разрушить мифы. Вокруг вас были тёлки, вокруг меня были нимфы. Для кого-то свет, для кого-то тьма. Для кого-то друг, для кого-то тень. Для кого-то натив, для кого-то арма. Для тебя-то я кто, хотя слушать мне лень. Времени мало на всё, как времени мало на всех. Через тернии к звёздам на тех поездах приближается именно тот мой успех. Я поэт. Ты те дни минувших лет я скрывал тогда от люда, чтоб не видел белый свет. Я поэт, музыкант, текста, мутант. В этой сфере инфант, усилие, фрегат. В одиноком море я плыву в современном горе. Горе от ума, на плечах моих дурман. Свой собрать нам только ман, на будущее строгий план. Но как-то получилось, я не сам накидывал аркан. Я путался в ногах, но мог распутать рифы. Я путался в людях, но мог распутать рифы. Разрушаясь на подушке, я мог разрушить мифы. Вокруг вас были тёлки, вокруг меня были нимфы.